Глава 2.2. На охотничьи угодья у меня были грандиозные планы, и исполнять их пришлось в кратчайшие сроки. Я прибыл на новое место за несколько дней до наступления той самой холодной смурной осени с ее косыми дождями и мерзостными ветрами. Выбирая, каких брать слуг, я выбирал максимально угрюмых и тихих, которые уже доказали, что умеют держать язык за зубами. Теперь я на горьком опыте знал цену молчания и до сих пор не могу простить гибель своих питомцев. Я пытался винить отца или кузена, но это попросту глупо. Меня предупреждали и не раз, а я, наивный мальчишка, принес домой настоящее чудо. Истинную волю Господа, воплощенную в этих изумительных созданиях. Но приговор был объявлен, и объявлен заранее. Зверь есть зверь. Так же они говорили. Но я не хотел слышать этого, и самое страшное, что за мою ошибку поплатились мои питомцы. Но теперь все будет иначе. Забота о здоровье скорее была предлогом. Но в самом деле такая перемена мне, безусловно, пошла на пользу. С восточной стороны двухэтажного шале открывался живописный вид на долину и озеро. Вдалеке тянулись нити речушек, которые неслись сюда с утопающей в голубой дымке гор. Шале было выстроено внизу из камня, а сверху уже из дерева. Мне сразу полюбились и планировка, и уютная обстановка. Ветхость красноречиво и душевно рассказывала о долгих годах, которые вынесли эти толстые деревянные балки и холодные камни, и будто бы обещала стоять еще столько же лет. Новые здания никогда не внушали особого доверия. Кажется, что малейшая трещинка, как первая морщинка у молодых людей, которые так привыкли полагаться на свою цветущую юность. Любые следы старения выглядят убого и гнусно на зданиях, отделанных согласно последнему писку моды, которые подкрашиваются и реставрируются несколько раз в месяц. Почти сразу я стал называть это место своим домом, чего никак нельзя сказать о величественных замках. Они выносят свои расколы, поросшие северными мхами или вьющимися плющами, как великое украшательство, преподнесенное самим временем. Древние руины, которые дремали в здешних окрестностях в забытии, как будто бы и возводились с учетом уготованного предназначения пройти сквозь само время, точно буйный и оглушительный поток, и стать царственными величественными останками, которым уже ничего не страшно. Восторг мой распространялся не только на охотничье шале, но и на здешние окрестности, по крайней мере, по первому впечатлению, которое, как и первая любовь, имеет право быть обманчивым. Я поспешил проверить воду озера, которая так заманчиво серебрилась вдали, но меня постигло разочарование. Живописная гладь оказалась тухлым болотом, и я приказал вычистить и его, сославшись на необходимость в быстром доступе к чистой воде. Но это была мелочь по сравнению с реальной задачей, которую мне предстояло решить, притом однозначно с посторонней помощью. В доме был погреб. Еще к моему приезду его разделили на 6 отдельных камер. К сожалению, места для меня уже не оставалось. И сами клетки получились слишком маленькими для моих питомцев. Скрипя сердце, мне пришлось смириться с временными трудностями и пока что разместить зверей в такой тесноте, а сам принялся искать скорейшего решения вопроса. Я догадывался, что буду не в силах найти ответы на те вызовы, которые на меня обрушиваются вновь и вновь, и пламенно благодарю небеса за то, что они любезно послали мне настоящее спасение. Мне посчастливилось выйти на архитектора по имени Ганс Хёлли из Франкфурта. Ведомый каким-то внутренним порывом, я сразу же написал ему письмо с приглашением к работе. Немец с лихвой оправдал все мои предрассудки относительно его строгих и трудолюбивых соотечественников и приступил к работе, буквально только-только выходя из кареты. Его холодный оценивающий взгляд принялся считывать здешнюю местность и меня, вероятно, как часть пейзажа. Когда я озвучил задачу, а именно возведение на этой земле госпиталя, мне показалось, что герр Хёлле уже ехал сюда, прекрасно понимая, что ему предстоит проектировать. Все такой же холодный взгляд, окативший меня после высказывания идеи о здании, как будто бы просил избавить от такого пустословия. Тут и так все очевидно. Ганс стал моим дорогим гостем и тут же приступил к работе. Его проект мне сразу понравился, и фактически я отдал все руководство над строительством этому деловому немцу. Денег было достаточно, и у нас с Гансом был одинаково практичный к ним подход. Наверное, это единственное, в чем мы с ним были схожи. Всего за полтора года здание уже красовалось чуть восточнее моего швейцарского домика. Притом Ганс приятно меня удивил, сдав мне госпиталь раньше намеченного срока, и к маю 1754 года здание уже было полностью готово к принятию страждущих больных. Моей радости не было предела. Я любовался строительством на всех его этапах. Здание выглядело живым организмом, которое формировалось из безликой и бесформенной массы бетона, груды камня. Длинные доски подчинились человеческому замыслу и выстроились согласно порядку и структуре. Шаг за шагом возводился скелет и начинялся неживой плотью, а разрозненные материалы вставали каждый на свое место в нужное время. Моей радости не было предела, когда метаморфоза завершилась и из разрозненного стало целое. На радостях я, разумеется, не спешил прощаться с Гером Хёлле. Несмотря на то, что немец закончил свой проект чуть не вдвое раньше отмеченного мною срока, меня не переставала терзать мысль о том, что мои питомцы томятся в тесном погребе. Ночью, а гиены были именно созданиями ночи, я выпускал их прогуляться по прорытой траншее, тянущейся от погреба почти километр. Такая аллея была небольшой ширины, но два зверя спокойно могли разминуться в коридоре. Над их головами чернели прутья решетки, которые я сначала вовсе не хотел ставить. Однако, будучи знакомым с людской нерадивостью, я решил, что непременно кто-то свалится в эту траншею, а лишних злоключений мне, конечно же, не хотелось. Я заплатил за уже проделанную работу и был удивлен вновь. Немец отказался брать деньги сверх выше оговоренного гонорара. «Я человек слова, граф», — произнес он. «Вот как?» — даже растерялся я. Ганс едва-едва кивнул. Архитектор в целом был довольно скуп на эмоции, держался холодно. Конечно, это не могло не подкупить меня, и я решил рискнуть. «Есть еще одна задача, герр Хёлле», — произнес я. «Причем задача не из легких. Она касается шале, а именно его подвала». «Что за задача?» — спросил Ганс. «Видите ли», — произнес я и слабо улыбнулся, положа руку на сердце. «Я сам никак вам не изложу, что именно я прошу от вас. У меня нет ни малейшего понятия о том, как должно выглядеть некое преобразование, чтобы оно полностью отвечало всем моим запросам». «Месье, ближе к делу», — просил архитектор. По его лицу я все-таки заключил, что месье Хёлле не из тех, кого легко удивить. Еще мгновение я колебался и все же решился. «Пошли», — произнес я, ведя Герра за собой. Шаг за шагом, ступень за ступенью, мы приближались к страшному откровению, которое я готовился разделить. Мое сердце отчаянно билось, когда Ганс, не отрываясь, смотрел на алжирских гиен. Затем его холодные глаза перевелись на высокие каменные подпоры. «Так что за задача, граф Готье?» — спросил Ганс. Меня оглушил порыв неописуемой радости. Я сорвался с места и, наплевав на все мыслимые нормы приличий, крепко обнял его. Ганс сотворил чудо, устроив прямо под охотничьим домиком зверинец, угодив всем моим желаниям и, более того, решил ряд проблем, о которых я сам бы и не подумал. Во-первых, что являлось для меня значимым аспектом, немец вел строительство в строжайшей секретности. Время от времени он брался ремонтировать то крыльцо, то одну из комнат основной части дома, тогда, когда отобранный круг его рабочих трудились в подвале, работая на износ. Причем гиен со стройки я убрать никуда не мог, разве что они могли отойти от пыли и шума в траншею, которую я заранее оградил от посторонних глаз. Сначала меня радовали темпы стройки, а потом эта нечеловеческая скорость начала меня ужасать. За все это время, с 1752 по 1754 год, мы виделись с отцом где-то раз в полгода, иногда чаще. Отец собирался как-то приехать ко мне, но я ничуть не лукавил, говоря о том, что сейчас нет никакой возможности. В доме постоянно стояла белая пыль от штукатурки, и при выходе во двор можно было ужаснуться, мол, посреди лета снежный покров щедро прятал сочную зелень и цветущие луга. Мое доверие к Гансу было безграничным, и только лишь поэтому я мог совершать свои короткие отлучки, чтобы видеться с отцом и напоминать обществу, что я все еще жив и славно здравствую. В любом случае, мне надо было вернуться в фамильный замок несколько раз, ведь тут остались мои вещи. После долгого отсутствия в родных стенах я отвык от них. Каждый шаг по старым ступеням, каждое прикосновение к холодному мшистому камню будили во мне старые воспоминания, которые не находились в сердце. Я бесчувственно взирал на дом, который стал мне чужд, и древние коридоры отвечали гулким дыханием сквозняков. Как когда-то мои предки брели сквозь вечно царящий здесь полумрак, я дошел до своего кабинета и опустился в кресло. Оглядывая эту комнату, я невольно навлек на себя призраков далекого прошлого своего ученичества. Как это часто у меня случается, мои воспоминания обернулись против меня, навевая одинокие годы непримиримого страха перед всем миром и даже перед своей семьей. Чего только стоит покойная тетушка Арабель с ее жутким, кривым и неправильным взглядом. Я собрался и приступил к делу, ради которого и совершил этот визит. Взяв листок бумаги, я по памяти перечислил предметы, которые снес в подвал еще в пору, когда там жили питомцы. Воспоминания о том времени настолько тяготили меня, что я не нашел в себе сил спуститься, а отправил слуг, на словах подчеркнув, что из всего списка самое ценное — мои рукописи. В замке я не проводил много времени, а сразу, исполнив хоть в какой-то мере долг благородного отпрыска, спешил вернуться домой. Ганс знал толк в обращении с моими гиенами. Дело было не в том, что я не доверял ему. Напротив, этот угрюмый немец, упорядочивающий формы, подчиняя себе законы физики и механики, был единственным, кому бы я верил мало того, что свою собственную жизнь, но и жизнь моих питомцев. Строгий нрав и то, как реальность покорно переменяется по его воле, заставляло меня усомниться в его человечности. Разумнее мне было бы остаться подольше с отцом, хотя бы на неделю, чтобы мое затворничество не породило лишней болтовни. Мои увлечения уже сложились таким образом, что если обо мне и говорили, то что-нибудь неприятное. Но сейчас разум и здравый смысл не имели никакой власти над ситуацией, как не имел ее и я. В завывании ветров, что жалобно стенали по залам, я слышал своих зверей. Перед глазами как будто вставала пелена. Мне сразу чудилось, будто бы прямо сейчас на этой стройке в плотных облаках белой пыли какой-то рабочий, измученный, изможденный, валится с ног, припадая в опасную близость к клеткам. «Зверь есть зверь», — вновь пронеслось в моей голове, и запах пороха с жуткой отчетливостью ударил мне в ноздри. Я зажал рот кулаком, сдерживая подступающие рыдания. Едва подобные приступы накатывали, меня уже ничего не волновало. Будь я на аудиенции у самого Его Величества, чего, к слову, я через несколько лет взаправду буду удостоен, тотчас же встал бы и бросился своими руками запрягать лошадей, чтобы скорее умчаться прочь. Каждая секунда в таком припадке обретала ценность, неведомую доныне. Я не щадил ни себя, ни лошадь, мчась домой, к своим зверям по пыльным прибитым дорогам. С влажными глазами одержимого я вбегал в подвал, перемахивая несколько ступенек. «Где мои звери?» — кричал я, ослепленный и безвольный перед собственным безумием. И будто глоток свежей воды, который целительной прохладой расстилается по изодранному от сухости горлу, с таким же спокойствием меня встречал Ганс, неизменно пребывающий на стройке. Никакие бы слова сейчас не подействовали, и, кажется, архитектор это знал, и поэтому безмолвно и четко указывал на клетки с питомцами. Я припадал к решеткам и сразу отшагивал назад, боясь навредить им. Обхватив себя поперек, я переводил дыхание, глядя на гиен сквозь стальные прутья. «Все на месте», — заключал флегматичный строгий голос, и мое дыхание постепенно успокаивалось. «Все на месте», — повторил я, пересчитав своих питомцев по головам. От сердца отлегло, но я не сразу мог вздохнуть полной грудью. Воздух тут был слишком тяжелым и душным. Выйдя на улицу, я, сам того не замечая, побрел к озеру. Стояла мягкая июльская ночь. Вода казалась черным стеклянным диском. В ней отражался небесный купол, мерцая рассыпанным бисером где-то высоко-высоко, в темном эфире. Обернувшись на свой дом, я положил руку на грудь, будто бы тот жест мог унять волнение моего сердца. Эти угодья преобразовывались с невероятной скоростью. Без лишнего хвастовства можно упомянуть и до ныне чуждый мне порыв. Я делал все возможное, чтобы обеспечить рабочим достойную жизнь. Сперва мы договаривались, что они будут жить в госпитале. Здание стояло полупустым. Вскоре мне удалось убедить Ганса в целесообразности переселить его людей в гостевые комнаты шале. Ганс и его строители делали непостижимое, так что я не скупился в их отношении. Я познал новое удовольствие, будучи полноправным и единоличным господином здешнего поместья. В новинку была роль покровителя и жертвователя во благо людей своих, и мне нравилось это созвучие с историями о великомучениках, которые, происходя из благородных семей, отдавали душу и тело свое во служение Господу и не знали никакой иной награды, как служение Ему. Я делил с ними кров и пищу, разламывая горячий хлеб, и мое сердце наполнялось доселе неведомой радостью и трепетом. Та близость, что породнила нас, хотя мы не знали речи друг друга, была настоящим чудом и до сих пор греет мое сердце. В тот единственный раз, когда Ганс пресек мой порыв, дело касалось спиртного. «Нет», — строго отрезал архитектор, попросту не пустив на порог ни меня, ни моего слугу, который тащил ящик с вином. Я не смел перечить. В один из вечеров, когда я спустился раздавать рабочим еду, пыли стояло столько, что резало глаза, и я думал, что вот-вот задохнусь. Протерев глаза, я огляделся по сторонам, попросту не узнавая подвала. Пространство расширилось каким-то необъяснимым образом. Потолки стали выше, а стены разъехались дальше. Точно древний заклинатель преломил законы природы в угоду своей воле. Ганс соорудил систему печей, которые можно было легко топить и вычищать золу, не тревожа лишний раз моих питомцев. Либо это была авторская конструкция, либо я попросту в силу собственного невежества не видел ничего подобного прежде. Говоря совсем грубо, это были четыре высокие печи, которые восходили могучими столбами вверх. Соединяясь в единый поток, они объединялись трубами, выводящими весь скопленный угарный газ через небольшое прямоугольное окошко на улицу. Сейчас стоял жаркий август, и нужды топить не было абсолютно никакой, но мне прямо-таки не терпелось затопить это жестяное чудовище. В самом полу были продолблены желоба, что существенно облегчало уборку за гиенами. Для этого тут в подвале был установлен с феноменальной мощностью насос, приумножающий приложенные к нему усилия. Уборкой помещения мог заниматься один единственный человек, не обладая сколько-нибудь выдающимися физическими данными. Каждая из клеток имела несколько дверей, внешнюю и внутреннюю. Если внешняя не представляла из себя чего-то сверхпримечательного и выразительного, то внутренняя меня поразила. Она открывалась наподобие средневековой двери, которая уходила вертикально вверх. Тяжелое колесо приводило механизм в действие, что абсолютно предвосхитило самые смелые мои ожидания. «Признайтесь, Ганс, вы продали душу силам по ту сторону черного зеркала?» — спросил я, проводя рукой по каменистым стенам, стараясь выявить шов между новой и старой кладкой. «Вовсе нет. Просто есть задача, и ее нужно решить», — отвечал архитектор, и я не рисковал оспаривать его слова. Я все не мог налюбоваться случившимся преобразованием. На глазах, скорее всего, от пыли снова выступали слезы. Дух захватывало все от той же пыли, не иначе. Одна из гиен, крупная сука, уже месяц как обремененная случайной, а не запланированной случкой, уже обитала в окончательном своем убежище. Остальных зверей приходилось еще держать в тесноте. Но в самом деле мой замысел воплощался намного быстрее, нежели я того ожидал. «Вы чудо, Ганс», — произнес я, и мой голос дрогнул. Сейчас я не боялся своей слабости. Я охотно признавал превосходство и гений Ганса. «Отдохните, граф», — сказал архитектор, и в его голосе впервые послышалась такая непривычная странная мягкость. Эта пыль пагубна для человека. Я не смел перечить до, а после увиденного и подавно. Никаких слов не хватало, чтобы передать это окрыляющее чувство осознания, что реальность не так уж и упряма, и порой даже идет с тобой на уступки. «Спасибо», — поблагодарил я, поклонившись, и взошел по лестнице наверх. К моменту официального и публичного открытия, которое пришлось на сентябрь 1754 года, госпиталь святого мученика Стефана уже был известен не только в высшем свете, но и среди низших кругов населения. Именно доверия черни я добивался более прочего. Я отдавался весь своему делу, по большей части проводя время в операционной, совершая искусные манипуляции, которые были не под силу большинству врачей. Мое самообладание разлетелось доброй вестью по обоим крылам госпиталя. Каждый страждущий пребывал в ужасе не только от исхода собственной болезни, многие страшились больше самого врачевания. Я видел собственными глазами, как обращаются с бесправными больными, особенно с бедняками, и после увиденного я не мог винить своих пациентов в откровенном страхе. Мне и моим людям следовало заслужить доверие, Я не видел ничего зазорного в этом. Врачи беседовали меж собой при больных истинно и достоверно рассказывая о том, что мои руки не дрожат при проведении операций. Это обстоятельство имело особенную приободряющую силу на всех обитателей святого Стефана. Седовласые ученые наук из Академии были здесь желанными гостями. Они оказывали почтенную услугу, очень похвально отзываясь о моих умениях. Тем более для моего возраста, мне, к слову, было всего-навсего 19 лет. Однако, если я и заслужил доверие больных, а у меня вполне есть все основания полагать именно так, то отнюдь не только разговорами. Редкую ночь мне удавалось поспать больше 4 часов. Все время занимали мои подопечные. И я говорю, конечно же, и о тех, что жили в подвале моего дома. Отец был настолько удивлен моему приступу человеколюбия, что приехал сам удостовериться, не нужно ли моему телу или душе исцеление. Скверная дождливая погода не была никакой помехой для нашего воссоединения. Я с большой радостью встретил отца, мы крепко обнялись и поцеловались в щеки. «Я не узнаю этих мест», — отец несколько растерянно оглядывался по сторонам. «А ты еще ничего не видел», — гордо ответил я, оправляя кружева на своих рукавах. Здание из белого камня представляло из себя центральный 3-этажный корпус, который был увенчан куполом. Прямо по центру велась стройная стрельчатая арка, огибающая центральный вход с крыльцом и 3-ступенчатой лестницей. Ряд прямоугольных вытянутых окошек четким ритмом прорезался сквозь монотонный хмурый камень. От него тянулись короткие соединения с левым и правым крылом, каждое из которых было по 2 этажа. На каждом тянулся высокий шпиль, возвышаясь над зелеными скатными крышами. Я упивался гордостью, глядя на удивление отца, но мне нравилось делать вид, будто бы ничего особенно примечательного тут и не устроилось. Зайдя внутрь, мы оказались в просторном зале. На полу плитка выкладывалась геометрическим узором. На первых 2 этажах стены были обнесены деревянными панелями где-то на треть. Оставшуюся часть стены и сводчатых потолков заштукатурили и расписали избранными мною мотивами. Мне удалось сыскать достойных живописцев, способных приоткрыть завесу в мир грез. Росписи имитировали то, что всегда окружало меня во сне, а теперь и наяву. По стенам тянулись дубовые ветки, на которых рядом с желудями соседствовали наливные яблоки. В рощицах, под мягкой тенью раскидистой листвы, которой никогда не суждено осыпаться, прятались единороги и паны с кучерявыми бородами. Если говорить о главном большом зале, с рядом скамеечек, чем-то напоминающим церковь, то сразу со входа открывалась довольно светлая и беззаботная картина. Отец довольно быстро понял, что раз я дал волю своей фантазии, значит, где-то в тени притаилось что-то позубастее. Зоркий взор его был брошен к небольшому закоулку, который вел к подсобному помещению. Кто-то из нарисованных обитателей госпиталя оттуда следил за нами. Это было видно по пальцам волосатые лапы с небольшими тупыми коготками, которые выглядывали из-за угла. Отец сделал несколько шагов по направлению к тому неприметному закоулку, и я следовал за ним, с каким-то игривым трепетом ожидая его реакцию на горбатого карлика, покрытого полностью черной шерстью. На его голове висел белый ночной колпак, который надвигался карлику на самые брови его уродливого лица. Кривые маленькие зубки виднелись в лукавой улыбочке. Одной рукой он держался за угол, а во второй держал ночной горшок. Я стоял, скрестив руки на груди, переступая с ноги на ногу, ожидая вердикта папы по поводу этого чертенка. «Опять твои чудовища», — тяжело вздохнул отец. Я лукаво улыбнулся. «Что, и этого бесеныша уничтожишь? «Велишь отскрабить его вместе со штукатуркой?» — усмехнулся я. Отец оторопел и посмотрел на меня с каким-то хмурым недоумением. Я улыбнулся, желая, чтобы мой мимолетный упрек растаял, как звезды поутру. «Пошли», — махнул я, приглашая за собой на второй этаж главного корпуса. Росписи успели оживить только первый этаж, так что, взойдя выше, мы оказались среди белых отштукатуренных стен, обитых где-то чуть меньше, чем наполовину, деревянными панелями. Пройдя по коридору, мы зашли в мой кабинет. Сразу по левую руку возвышались три арочные ниши по 2 метра высотой. Центральная была несколько шире боковых. Прямо в этих нишах был устроен шкаф, толстые дубовые доски покорно несли свой немалый груз. Ниши поменьше имели внизу систему ящичков, которые я закрывал на ключ. Вся моя библиотека не поместилась в кабинет, мне пришлось выбирать среди бесценных трудов только те, что имели наибольшее отношение к врачеванию души и тела. Помимо книг, на полках стояли мои любимые образцы скелетов под стеклянными колпаками, некоторые из которых я собрал сам. Рядом с протянутой полосой из острых ребер скелета гадюки стояла банка с заспиртованной рептилией, которую мне так и не удалось идентифицировать по причине либо плохой сохранности препарата, либо врожденного патологического уродства этой ящерицы. Ее тело было непропорционально вытянутое и худое, а морда не походила ни на одну иллюстрацию из моих атласов. Эта аномалия и привлекла меня, когда я с большой охотой приобрел ящерицу в свою коллекцию. Я с большим удовольствием предложил отцу сесть на диван из красного дерева со светло-кремовой обивкой с едва заметным узором, который стоял напротив моего, прямо скажем, жутковатого архива. Сам же я занял место за столом, который был сделан из той же породы дерева. «Вот как теперь все поменялось», — улыбнулся отец, оглядывая мой кабинет. «Скорее, каждый остался при своем», — ответил я, пожав плечами и поправил на столе мою любимую чернильницу в виде рыбки. «Я не узнаю этих мест», — усмехнулся отец, всплеснув руками. «Да тебя оно было безликим». «Что ж, надо же позаботиться о потомках», — спросил я, постукивая пальцами по столу. Как и рассчитывал, разговор о детях вызвал у отца оживление, присущее любому родителю. «Так-так», — спросил он, поведя бровью. «Нет-нет», — усмехнулся я, замотав головой. «Если ты боишься, что где-то по местным деревням бегают мои бастарды, то спешу развенчать твои опасения. Я был слишком занят созданием настоящего наследия. Этот госпиталь станет колыбелью новой легенды, пап». «Ну-ну, ухмыляйся». «Ты очень изменился, Этьен», — вздохнула Норе. «Или мы просто давно не виделись». «А может, и то, и то». Я пожал плечами и откинулся на спинку кресла, заложив руки себе за затылок и прикрыл веки. «Больше всего мне хочется, чтобы потомки нашей семьи шли по галерее, с удивлением и трепетом глядя на портреты в тяжелых рамах. Я хочу, чтобы все указывали на мой портрет, и кто-то, может, даже кто знал меня при жизни, мог гордо произнести мое имя, и даже малолетние дети знали бы, кто такой Этьен Готье». «А вы не хотите, легендарный граф Готье, почаще появляться на балах?» — спросил отец. Я поморщился от явного неудовольствия и издал какой-то невнятный звук. «Я подумаю», — сказал я из вежливости, прекрасно понимая, что это место устроено настолько совершенно, что не оставляло никакого шанса на то, чтобы я покинул эти края, и уж тем более не ради болотистого Версаля, кишащего пискливым и голодным комарьем. Ноги и спину ломило от усталости, а разум был охвачен пьяным восторгом. Без сил, но в неимоверном довольстве собой я рухнул в глубокое кресло своего кабинета, откидывая голову. В уголках глаз теплились горячие слезы, а уста безмолвно бормотали, не подчиняясь разуму, а лишь неуемной жажде, исходящей из самой глубины души. Руки дрожали, но не от усталости. Их охватила восторженная лихорадка, и я бы заплатил любую цену, чтобы вновь причаститься к этому состоянию. Сегодня мы, я и врачи, которые служили в Святом Стефане, а такой отверженный труд я не могу назвать работой, лишь службой, мы вырвали из пасти безобразной болезни бесценную жизнь. Порой мой эгоизм затмевает мне взор, не позволяя увидеть чудо в обыденных его проявлениях. Едва ли я бы обратил внимание на этого несчастного лесничего вне стен Святого Стефана. Что может быть примечательного в рослом мужичке с усами и короткой курчавой бородкой, седоватыми волосами и бакенбардами на загорелом и несколько осунувшемся лице? Звали бедолагу Жорж, и он был добродушным малым и охотно рассказывал байки и небылицы, чтобы поразвлечь нас и приободрить. Наверное, в жизни добряка и в самом деле приключилось немало привеселого и интересного, но я все пропустил мимо ушей. Но сегодня мы исполнили Божий промысел, и я до сих пор не верю, что это случилось со мной, что Господь позволил мне приоткрыть завесу великого таинства жизни. Мышцы и органы, оплетенные сеткой жил и сосудов, приводили меня в неописуемый и богобоязненный восторг пред Всевышним. Открывшийся мне мир поразил меня до самой глубины души, и все мое естество замирало от мысли, с явлением какого порядка я имею дело. Я беспрекословно внимал наставлениям и указам хирургов, с которыми служил бок о бок. Мне было абсолютно наплевать на их происхождение, если им были открыты сакральные таинства жизни и смерти. Я был готов служить под их началом и с великим благоговением принимал сам шанс прикоснуться к истинному чуду. Мы одолели то кощунственное извращение, которое долгие годы червоточило несчастного лесника Жоржа. Отбросив пустое красноречие, сегодня я впервые оперировал, и сейчас настало блаженное время триумфального и победоносного отдыха. Меня настолько потрясло все действо, что я даже не заметил, что дверь моего кабинета отворилась, а более того, скорее всего, перед этим громко стучались и спрашивали дозволения войти. Я перевел мутный взгляд на вошедшую служанку, которая трудилась вместе с нами в госпитале. Ее губы шевелились, но слов я не слышал, оглушенный свершившимся чудом накануне. Путеводный образ медленно возвращал меня, и в том отношении она была подобна ярчайшей звезде на небосводе Сириус, который находится в созвездии Большого Пса. Мои предки, бороздившие моря, не сбивались с пути, глядя на нее, сверяя карты, и выходили из черных буйных вод. Мне сейчас было суждено отыскать дорогу назад, заручившись этой лучезарной помощью. Моя спасительница, скорее всего, и понятия не имела, как ее случайное появление позволило мне сохранить рассудок, вернуться духом обратно в тело, в котором горячая кровь до сих пор стучала в ушах, а руки были во власти восторженной лихорадки. И все же я вернулся, точнее, случайное появление этой девицы вернуло меня. Она молча смотрела, уже смолкнув и убрав рыжую кудряшку, выбившуюся из-под косынки, за ухо. Я, тяжело вздохнув, понял, что девушка ждет ответа на вопрос. «Ты не могла бы повторить?» — спросил я, подаваясь вперед и поглядывая на золотую рыбку-чернильницу на столе по правую руку. «Я говорю, ваша светлость, что прибыла почта», — произнесла девушка. «Ее доставили вам домой». Раздался беззвучный смех, и я пару раз слабо ударил по столу, настолько мне было плевать на любую почту. Мои руки не остыли от горячей крови, которой я окропился, причастившись к таинству жизни и смерти. А эта рыжая дура говорит мне о посылке из какого-нибудь душного Парижа, Приглашение в болотистый вонючий Версаль или что-то настолько же тупое и противное. Потом, пробормотал я, оглядывая служанку с головы до ног. Впрочем, я был благодарен ей. Появление постороннего человека в кабинете заставило собраться с мыслями. Кто знает, сколько бы я просидел вот так одурманенный, точно любитель дьявольского дыхания опиума. Я решительно был настроен посвятить остаток дня тому таинству, которое открылось мне. Передо мной желтела бежевая бумага, замерев и ожидая. Руки еще не унялись от лихорадки, были безвольны и неподатливы. Сейчас писать на чистовую не было никакой возможности, но писать непременно было надо. «Подай мне карандаш, он в левом ящичке», — произнес я, кивая на высокое бюро подле служанки. Казалось, девушку почему-то смутила такая простенькая и незамысловатая просьба. Однако вскоре она обратилась к бюро, открыла ящичек и извлекла тонкий карандаш с жестким грифелем. Подойдя к столу, она протянула его мне, и я уже было потянулся, как вдруг почувствовал холодное дыхание прямо над своим ухом. Ощущение было настолько устойчивым и верным, что я невольно обернулся через плечо, и мой взгляд уперся в темно-зеленые занавески. Моя резкость заставила девушку вздрогнуть и отнять руку. Пока я выискивал призраков, она осторожно положила карандаш на край стола. Подле той самой чудесной золотой рыбки отдала поклон и удалилась, прежде чем я успел вновь обратиться к ней хотя бы взглядом. Домой я вернулся настолько поздно, что смысла ложиться спать никакого не было. Я засиделся допоздна, накидывая в кабинете свои заметки относительно хода операции. Оставив спутанные и слишком лиричные наброски о случившемся, я брел к своему шале, все еще пребывая под неимоверным впечатлением от операции. Холодный воздух взбодрил меня, очистил мысли. Зайдя домой, я встретил слуг, которые только-только проснулись и сочувственно заглядывали мне в глаза, которые, скорее всего, полнились стеклянным безумием. Мне жаль, что я, пребывая в неописуемо радостном порыве божественного откровения, пугал своих слуг, но я попросту был невластен над собой. Все же пришлось мельком проглядеть почту, и не зря. Я выхватил одно единственное письмо, которое сейчас могло на меня произвести хоть какое-то впечатление. Рухнув в кресло поближе к окну, я сорвал печать, и бледного, нарождающегося света хватало, чтобы прочесть стройные строки. «Дорогой кузен, все, что случилось между нами со дня моей свадьбы, до сих пор не укладывается в моей голове. Мое молчание эти 2 года продиктовано лишь тем, что я попросту не знаю, что сказать. Даже сейчас эти слова на бумаге выглядят глупой издевкой. И тем не менее, если ты читаешь это письмо, а не бросил, не глядя в огонь, у меня есть шанс, если не на оправдание и прощение, то хотя бы на высказывание. Я бесконечно дорожу тобой. Ты мой брат, и нашего родства не отменят ни ссора, ни молчание, никакое горе и никакая радость. Дядя ничего не знает, я не говорил ему и говорить не собираюсь. Пусть старый граф не мучается еще и распрями внутри семьи. Скорее всего, когда ты будешь читать эти строки, я уже буду на корабле плыть в Америку. Я не могу разглашать ничего более. Лишь скажу, что вверяю свою жизнь в руки Господа. Если я не вернусь, то была кара небес за мои преступления против тебя. Я буду просить у тебя не изменять себе и верить в знамения судьбы, которые видишь ты, которые сокрыты ото всех нас. Если Господь разрешит мне вернуться домой, прошу, прими это добрым знаком. Франсуа, твоей милостью нарекаемый и доныне Дебатерн. Я отложил письмо и глубоко вздохнул, прижав кулак к губам. Валящая с ног усталость тем не менее не давала забыть причиненное мне зло. Не знаю, было ли в моем сердце желание в самом деле забыть. Мои глаза вновь пробежались по письму и, может, пробежались бы еще раз, но я пресек этот порыв или хотя бы отложил до поры. Убрав послание от кузена в долгий ящик, я бросил короткий взгляд на рассветные небеса. Пунктуальность, вежливость королей. И я не мог позволить себе опаздывать в госпиталь, но и оставить своих питомцев без внимания я тоже, разумеется, никак не мог. Спустившись в подвал, я затворил за собой дверь. Той короткой передышки, которую мне удалось выкроить для чтения письма, хватило, чтобы я мог снова стоять на ногах и проведать зверинец. За чистотой приглядывали посменно четверо людей, уже посвященных в мою тайну. Это были строители Герра Хёлле. Они спускались днем в это подземелье, и пока хищники, создания ночи, мирно дремали по своим углам, мои люди по двое приступали к уборке. В саму клетку заходить не было никакой нужды. Как я уже говорил, Ганс Хёлле обеспечил в подземелье насос поразительной мощности, и подаваемого напора хватало, чтобы смывать любые нечистоты в продолбленные в полу желоба, которые тянулись к выходу из шале и сливались в проток к югу от дома. Спустившись, я поглядел на своих питомцев, а они на меня. Пересчет уставленных на меня глаз бусин заверил, что все на месте. От сердца отлегло. Письмо Франсуа навеяло довольно скверную хандру, и от нее надо было избавиться. Неудивительно, что меня, если в данном случае уместно такое слово, как заводчика, всей душой занимал молодняк. Даже я сам не столько верил, сколько надеялся на то, что они выживут. Разведение гиен — задача не из простых. Разведение гибридов едва ли возможнее. Я много слышал о том, как одомашненных охотничьих собак скрещивают с дикими волками. Не имел счастья лично видеть этих особей, но эта мысль не давала мне покоя долгое время. В окрестных лесах водились волки, и местные охотники оказались очень сговорчивыми, славными малыми. Они приволокли мне трех крупных хищников, двух сук и одного кобеля. Наконец, когда волки более-менее свыклись с новыми обителью и соседями, я, ведомый надеждой и верой в лучшее, смог провести первые случки гиены и волка. Среди самого юного поколения имелся один щенок, вызывающий у меня большие опасения. Он был намного крупнее своих сородичей, и на этом его превосходство заканчивалось. Щенок был медлителен и неповоротлив. Мне казалось, ему тяжело открывать и закрывать свою пасть, которая была слишком большой для него, слишком неуклюжей. Всякий зверь справится без лапы или, скажем, без хвоста, но со слабой пастью он обречен. Помимо этого, глазки были до сих пор закрыты темным морщинистым веком, хотя все звери из его помета уже успели прозреть. Его медлительные движения оставляли его далеко позади, и даже сейчас, за эту кормежку, он едва-едва успел подъесть жилистый обрывок плоти. Глядя на этого нелепого выродка, ковыляющего на запах крови и плоти, я понял, что этому крохе нужна особая защита. Превосходство в массе никак не помогали малышу пробиться к брюху матери. Более проворные братья и сестры опережали его. Он слепо тыкался, ища сосок, но его незрячесть вынесла бы жестокий приговор, будь он в дикой природе. Но я хотел дать ему шанс. Отселив поначалу его в отдельную клетку, я лично кормил его подогретым о здешнюю печь козьим молоком. Он охотно лакал его и еще с большей охотой кушал мелко порубленные кусочки мяса. В этом плане он обошел своих сородичей. Пока другие щенки только-только отсасывались от мамаши, мой зверь уже задорно глодал косточки. Через 2 месяца, когда я уже отчаялся ждать, у моего щенка прорезались глазки. Я не сразу это заметил и долго вглядывался. Не кажется ли мне это чудо? Когда я отчетливо увидел, как черное морщинистое веко приоткрывает влажные глаза, и зверек с большим интересом оглядывает жилище, построенное для него, моему счастью не было предела. Господь благословил этого выродка и мое желание вскормить его, вот так бесцеремонно нарушив порядки дикой природы. И сейчас, в этот вечер, после прочтения довольно скверного по своему духу письмеца кузена, я под пристальный взгляд здоровенной суки приблизился к клетке с молодыми щенками. Мой слепыш, как я прозвал здоровяка, вместе с прочими вышел поглядеть, что за чужак нарушил их покой. На звонкий лай молодняка оживилась их мамаша. «Тихо, тихо, я опекусь о них побольше твоего», — заверил я гиену, заходя к щенкам. Огромная зверюга не спешила верить мне на слово. Злобно скались, она пристально всматривалась в каждое мое движение. «Да брось тебя», — отмахнулся я, приседая на корточки к молодняку. Двое самых резвых и любопытных детенышей обнюхали меня и, кажется, все же признали. Они смелели, приученные ко мне, к моему запаху, и уже через несколько минут край моих белых кальсон был изрядно потреплен этой ребятней. Мы славно порезвились, и я старался умотать их, извиняясь за вынужденное их заточение. Щенки при всем своем желании не могли бы причинить мне таких ран, которые бы я не залатал сам, безо всякой посторонней помощи и ведома. Оттого игра наша складывалась легко и свободно. Я ловко прибирал пальцы, чтобы кровожадный молодняк не откусил мне их на радостях, пока мы перетягивали друг на друга их любимую корягу, которую я нашел в здешних окрестностях. Стоит ли говорить, что слепыш был моим фаворитом? Ради него я нарушил законы природы, позволив ему жить, и теперь он заметно обходил своих сородичей, не уступая в игре, активно толкаясь мускулистыми лапками, которые уже обросли массой тугих мускул. Как далеко это все зайдет, мне было неведомо тогда. Я помню лишь, что заночевал прямо там, в подземелье, выстроив три деревянных ящика, оставшиеся еще со стройки, застелив их грубой мешковиной, надеясь на пару часов поверхностного сна без кошмаров и лихорадочных пробуждений. Вскоре случилось два события, одно за другим. Первое меня довольно скверно огорчило. Тогда я не был научен, что, теряя малое, порой обретаем бесценное. Тогда я просто с досадливой подозрительностью поглядывал на слуг, особенно на тех, кто убирался в моем доме. У меня испортился сон, и это подрывало мои силы. Причиной моего скверного расположения духа была пропажа бритвы. Серебряная с резной деревянной ручкой в именном футляре, на котором были вытеснены мои инициалы и герб, изображающий рысь, что гордо вздымает передние лапы вверх. Уже не помню, куда я спешил накануне, очевидно, в операционную, и, побрившись наспех и вполне закономерно, порезавшись под ухом, я не обращал внимания на кровь. В то утро я последний раз видел бритву. Сама по себе вещица не была особенно примечательна. Тем более, что дома и в кабинете на видном месте лежали драгоценности, которые представляли куда большую ценность. Проверка людей была практически невозможной. Пришлось расплачиваться за подход, которым я руководствовался при найме, а именно, никаких лишних вопросов, если человек честно мне служит и не вызывает нареканий. Таким образом, я не имел понятия о прошлом доброй половины своих людей. Насколько в подобных обстоятельствах это были мои люди, вопрос, конечно, занимательный, однако в тот момент мало меня волновавший. Разумеется, у меня были запасные бритвы, которые не уступали первые ни в удобстве использования, ни в красоте резьбы, ни в стоимости. Намного больше меня беспокоил сам факт, что в моем доме появился вор. Пойдя со своей совестью на сделку, я решил для себя поступить следующим образом, казавшимся мне разумным тогда, кажущимся мне верным и сейчас. Внутреннее расследование я доверил двум людям, о которых знал хоть что-то. Один был аристократом, который разругался со своей именитой роднёй. Ссора эта была отнюдь неблагоразумна, учитывая весьма удручающий масштаб его личности. Однако он был грамотен, и нареканий у меня не было ни к нему, ни к его слуге, который какими-то узами все еще оставался верен своему господину, что вполне похвально. Я настаивал и много раз подчеркнул, что главным приоритетом является безопасность и спокойствие святого Стефана. «Незачем тревожить их души и без того ослабленные тяготами плоти», — говорил я. В сердце горела надежда, что кражу совершил мелкий и не сильно разборчивый воришка, уже удравший прочь по разбитым сельским дорогам. Он наверняка прямо сейчас пьет теплое пиво в какой-то придорожной хибарке. Пока не совершилось никакой новой кражи, я по-детски наивно держался этой версии событий. В любом случае, о полноценном расследовании не могло быть и речи. Мой питомник, конечно же, обрадовался бы новым изумленным лицам солдат, которые непременно спустились бы, обыскав госпиталь и принявшись за дом. Вот только ни солдаты, ни я, разумеется, этого восторга не разделили бы. Таким образом, как это часто бывает, мне пришлось сидеть и ждать ответов, которые дались довольно скоро. Ко мне явился тот самый аристократ с каким-то благозвучным именем, которое никак не вязалось с его невзрачным и даже жалким обликом и грубоватыми повадками черни. А посему я не запомнил его. Впрочем, это сейчас не имело значения, ведь его доклад заставил меня действовать. Захлопнув с мелодичным звоном рот рыбки-чернильницы, я спешил вниз, в морг, где велся допрос, который, по всем моим ощущениям, проводился куда более сурово, нежели виновный заслуживал. В конце концов, тайное хищение без угрозы, насилия и разбоя — грех простительный, по крайней мере, в моих глазах. Едва я подошел к жестяной двери, по одному только крику я понял, что дело совсем плохо. Наспех я вставил собственный ключ в замочную скважину, совершил оборот, рискуя сломать замок. Мои жуткие догадки подтвердились. Посреди комнаты сидела хрупкая фигура, опустив голову вниз. Рыжие волосы кудрями не спадали вперед, закрывая лицо. Двое мужчин нависали рядом, и один охранник сторожил дверь. Все трое отдали мне короткий поклон, когда заметили меня на пороге. Только сейчас опущенная и обессиленная голова приподнялась, и я увидел женское лицо. Нос кровоточил, а губы были разбиты в двух местах. Я совестливо сглотнул, глядя, что ей пришлось перенести. По спине пробежал холодок, и мне не нравилось это знамение. Я узнал девушку. Та самая рыжая дурочка, которая явилась ко мне в тот триумфальный день, когда я причастился к истинному откровению. Тогда она глупо, неуместно доложила о почте и подала мне карандаш, и как будто этот цокающий звук прямо сейчас стукнул дерево о дерево прямо у меня над ухом. «Люди Его Величества скоро будут здесь», — доложили мне. «Пусть они и разбираются с этой упрямой сукой». «Нет», — четко отрезал я, — «Боже, нет! Ради всего святого, я же предупреждала не один раз. Репутация госпиталя не оправится. Категорически нет, месье». «Но ваша светлость, дело...» Тупица еще вступал со мной в пререкание, но я остановил его жестом. «Как прибудут офицеры, ведите их к любому полоумному лунатику, желательно к тому, который мнит себя каким-нибудь родственником покойного короля солнца. Скажите, что он никак не может быть бастардом или каким-то далеким сродником, что это противоречит здравому смыслу, но его речь настолько убедительна, что это дело все равно требует разбирательства. Будьте дотошными, насколько это в ваших силах. И ни слова об этом деле. Это больше не ваша забота». Я обошел девушку со спины и принялся развязывать ей руки. «Все вон! Заприте дверь с той стороны!» Моим людям ничего не оставалось, как подчиниться приказу. «Прошу прощения за подобное обращение, мадемуазель», — произнес я, на силу расправляясь с тугими ремнями. «Равель, ваша светлость», — пробормотала она дрожащим от боли и ужаса голосом. «Мадемуазель Равель, а ваше имя?» — участливо спросил я, пододвигая стул, приставленный к стене прямо напротив этой несчастной девушки. «Сара», — ответила она, опуская взгляд и потирая запястья, стертые в кровь жестким ремнем. «Сара, слушайте меня, ладно?» — произнес я. «Меня зовут граф Этьен Готье». «Я знаю, кто вы», — закивала она со слабой ухмылкой, которая далась ей с режущей болью. «Если бы эти слова были правдой, если бы хоть одна живая душа в самом деле знала меня, может, мне было бы не так одиноко на своей стезе. Но сейчас стоило оставить неуместную лирику. Мои слова в самом деле показались слишком глупыми. Какой толк представляться пред ней?» «Что ж, тогда почему вы так напуганы?» — спросил я. Ее брови свелись, кажется, причинив ей боль. «Я уже во всем раскаялась», — дрожащим голосом прошептала она. «Сара, прошу вас», — произнес я. «Я христианин, и мой Бог велел мне прощать. Поверьте, я не обнищаю». Она слабо усмехнулась. «Они скоро найдут тело и меня повесят», — пробормотала Сара, едва ворочая языком. Холод обдал меня от этого признания, и черная змея удавкой обхватила ее тонкую шею. Память с подлой проворностью оживила во мне образы тех немногих казней, которые мне суждено было видеть. Я точно помню ощущение струны, натянутой до предела. Именно такое состояние взведенной одержимости способно породить звук, который в своем отчаянном надрыве затмит любой правильно настроенный инструмент. И треск, с которым проваливается дно под ногами приговоренных, шея омерзительно хрустит, и веревка туго поскрипывает. Эта картина, имеющая сейчас лишь косвенное отношение ко мне и к Саре, становилась все более близкой по мере того, как я думал о неясном, но уже жутком признании. «Чье тело?» — спросил я, сведя брови. Сара поджала губы и подняла на меня взгляд, полный страшного отчаяния, пробрала до мурашек. «Я не знала, чего он хотел, когда подкрался, и...» — пробормотала она, мотая головой. «Я затачивала бритву, и...» «Черт, она просто оказалась в моих руках! Я не знала! У меня не было времени подумать, ваша светлость!» «К этому я не был готов. Простить воровство намного легче, я попросту имел на это право. Ведь до известной степени именно люди решают, кому принадлежит та или иная вещь. Я бы подарил ей эту бритву. Такая небольшая формальность нивелировала бы состав преступления, ведь я не искал расправы. И если в воле человека распоряжаться бездушным, то с отнятой жизнью дело обстоит иначе». Ее раскаяние пришло слишком поздно. Сара не пришла ко мне, ее привели, уличенную и схваченную за руку. Все очарование и сострадание к несчастной таяло на глазах. Дело набирало обороты, и на мои плечи давила ответственность. Все милосердие моего сердца упрямо боролось с холодным, но справедливым рассудком. Я сделал этот страшный выбор. Поджал губы, чтобы не выдать раньше времени ни одной своей эмоции. Сара была настолько истощена, что я легко справлюсь с ней, даже если она прямо сейчас на меня набросится. Одна из кистей была заметно изуродована. Моя самая жуткая догадка — ее пришибли дверью. Мысли об этой угаданной жестокости захлестывали меня. Сейчас я раскаиваюсь в том зверском порыве, который обуял мою душу. Преступница, и без того претерпевшая побои, заставила мое сердце гореть лютой злобой. Не было на земле человека, которого взаправду можно ненавидеть так яро, и этим человеком уж точно не могла быть Сара Равель. Злой гений лукавым шепотом напоминал, как мне давно хотелось дать хищникам проявить себя. Я думал, Как им устроить встречу с живой добычей, чтобы звери сами вонзились в живое, теплое тело? Мое сердце соднило от гнусности моих мыслей, но это досадное недовольство не могло перечеркнуть моих планов. Если бы преступником оказался взрослый мужчина с развитым телом и крепким строением, да к тому же какой-то работяга, привыкший к долгому и регулярному физическому труду, мои шансы на успех были бы минимальны. Даже вооружившись, я не обладал искусством угрожать, и это серьезное упущение, так и не восполненное со времен той злосчастной поездки в Алжир. Сара, как назло, идеально подходила для моего замысла. Мне это было очевидно уже тогда, но я и думать не мог, насколько девушка превзойдет любые мои ожидания. Меньше всего мне хотелось применять физическую силу. Но все же я рассматривал этот вариант как последнюю крайность, если она не согласится со мной идти добровольно. Сейчас мне стоило убедить ее пойти со мной добровольно. Младшие поколения животных вовсе не знали настолько свежего мяса, чтобы сердце жертвы еще билось к моменту кровавой жатвы. В глубине души я ужасался собственным мыслям. Они были чужды мне, ибо никогда в своей жизни я не причащался к тому черному пламени, которым были объяты мое сердце и разум в тот миг. Мое предчувствие четко твердило мне о какой-то особой связи между нами, которая прямо сейчас крепла с каждым мгновением. Хоть девушка и сидела прямо передо мной, я читал видимые лишь мне отметки в ее судьбе. И я не был в силах помочь ей, но скорее напротив, я был готов просить, умолять ее о помощи. «Сара, милая, вы говорите, что знаете, кто я?» Я осмелился прикоснуться к ее лицу с той осторожностью, которую я наработал, общаясь с больными. Я бережно приподнял девичье лицо, чтобы она смотрела на меня, широко раскрыв влажные от слез глаза. «Я волен простить тебе это», — произнес я, глядя прямо на нее. До моего слуха донесся легкий и преждевременный вздох облегчения. Сара уже было улыбнулась краем губ. «Мне безумно совестно, что я, как здешний хозяин, не обеспечил вам должной защиты, подведя к такому гнусному преступлению», — произнес я, кладя руку на сердце. «Мадемуазель Равель, прошу принять мои извинения». «Ваша светлость». Она лишь кивнула, и копна упругих кудряшек вторила этому движению. Радость и неописуемое облегчение, настигшие девушку, заметно преобразили облик рыжей служанки, и мне открылось ее очарование. Мне стало еще более скверно смотреть на побои, оставленные беспробудно тупой чернью на моей службе. Однако меня беспокоили и старые раны на ее руках, которые я много видел у кухарок и мясников. Но чем дольше я вглядывался в длинные полосы шрамов, тем больше убеждался в иной догадке. «Где вы служили до святого Стефана?» — спросил я. «На псарне у месье де Дюсон в Париже», — ответила она. Наконец, сомнений не оставалось. Это были следы от когтей и укусов. Видимо, девушке было суждено и жить, и умереть среди диких зверей. От таких совпадений пахло поэзией с дурным вкусом, что мне виделось забавным, по крайней мере, в тот момент. Что ж, я подал руку этой чудесной Саре. «Прошу, в знак того, что вы простите то зло, которое было допущено, вы согласитесь со мной разделить трапезу?» Сара подняла на меня свое удивленное лицо. Всем сердцем я хотел, чтобы она приняла мое приглашение, и у меня не было никакой нужды тащить ее в свой дом силой. Оглядывая ее багряные подтеки от ударов, я знал, что даже атлет вроде меня легко справится с девчушкой. Но другое дело, у меня не было никакого желания применять к ней силу. Мне было едва ли не физически больно смотреть на ее изуродованную руку. К счастью, ее голова пару раз кивнула, и у меня отлегло от сердца. «Сочту за честь, ваша светлость», — произнесла она. Когда мы зашли в дом, я оповестил слуг о своей очаровательной гостье и просил накрыть на нас двоих. Мы же с Сарой направились в самую светлую комнату в шале, просторную гостиную, большие окна которой были распахнуты настежь. Мы с Сарой сели на диван, я убедил ее доверить мне свои раны. «Граф, в самом деле», — припиралась она, — «мадемуазель, это меньшее, что я могу для вас сделать», — настаивал я. Все же Сара согласилась принять мою помощь, и мне было прекрасно понятна та неловкость, которую ей пришлось испытать. Взгляд преступницы бегал из стороны в сторону, стыдливо опускался и отводился прочь, пока я с должным старанием и необходимым для целителя хладнокровием промывал ее раны в растворе. Девушка была, как обычно случается с людьми, оказавшимися в крайне неловком положении, принялась осматривать интерьер, но и тут ей, видно, пришло на ум какое-то из наставлений, что вот так оглядываться — дурной тон. «Ваша светлость, мадемуазель», — с поклоном доложил слуга, явившись настоящим спасением для Сары. «Мы проследовали в столовую, где уже было накрыто для нас». Та очаровательная неловкость, которая поначалу меня забавляла, начала раздражать. К слову, раздражительность моя была вызвана и тем планом, который я вынашивал в своем разуме, одержимым и смущенным демонами. Сара глядела на приборы, и ее глаза суетно разбегались. Рука потянулась сперва к ложке для первого, но почему-то девушка очень скоро одернулась, отказавшись от своего порыва. «Мой друг, не будьте так строги к себе», — произнес я, расправляя салфетку. «Мне становится не по себе от одной мысли, что моя гостеприимность обернулась для вас нестерпимой пыткой. Прошу, восстановите силы, вам необходимо поесть». «Простите, ваша светлость», — произнесла она, потирая левую бровь. «Мне так неловко, ведь вы...» «Я должен искупить свою вину перед вами», — настоял я, положа руку на сердце. «Ваша светлость, я не вправе», — пролепетала Сара и тут же умолкла. «Даже сейчас мне интересно, что же она хотела сказать? Она была смущена моим обращением с ней, с преступницей и убийцей. Прошу, не думайте об этом скверном деле», — просил я, — как будто бы ничего странного вовсе не сделалось. «Набирайтесь сил». Преступница кивнула и приступила к еде. Ко мне аппетит едва-едва шел. Чтобы не вызывать каких-то подозрений, я ел безо всякой охоты, и каждый кусок был безвкусным и пустым. Все чувства извратились, вели себя иначе, нежели я привык. Я глубоко вздохнул, отложив столовые приборы, что заставило Сару поднять взгляд на меня. Сложив руки замком, я оперся локтями о стол и припал губами к рукам, задумчиво сведя брови. Струна была натянута, и я слышал смычок. Я слышал этот звук. Слышала ли она это тоже? Или просто угадала по моему лицу? Не знаю. Я сам не помню, что прошептал ей, это было одно-два слова, точно не больше. Голоса почти не подавал, это было не нужно. Сара была умна, слишком умна, но сейчас я был сильнее, хоть до последнего, не хотел применять грубой силы и волочь ее в подвал. Она оказалась сильнее, чем выглядела. Что, впрочем, не составило мне особенного труда, затолкнуть ее за решетку и закрыть за ней дверь. «Я клянусь вам, я сохраню вашу тайну!» — кричала она, припав и яростно колотясь о железные прутья. Мои питомцы оживились, чуя нового человека в этом подземелье. Сара оказалась в небольшом помещении меж решеток. Ее от зверей отделяла дверца, которую проектировал Хёлли, внимая моему замыслу. «Охотно верю, мадемуазель», — произнес я, направляясь к большому колесу, которое приводит в движение преграждение, поднимая его вверх, подобно старому механизму средневековых ворот. «Граф, умоляю!» — вопила она, срывая голос. Но я был самонадеян и уверен в своем намерении, не подозревая, чем мне обернется случившееся. В полном ощущении власти и контроля я обратил механизм в действие, снимая преграждение меж нерадивой девчонкой и дикими зверьми. Я обратил пристальный взор на гиен, которые стали громко лаять. Я удивился, до чего ж их раззадорило живое мясо. Сара замерла, как вкопанная, не отрываясь, глядя в глаза моих чудовищ. Но следующее мгновение холодным лезвием полоснуло мой разум, и я встал, как вкопанный. Гиены кричали не от голода, не в предвкушении. Их уши и хвосты трусливо поджались, а лапы семенили, не смея приступить к черту, как будто преграда все еще стояла между ними. Я с ужасной отчетливостью осознал, что зверье стращает своими кривыми, выпирающими зубами из трусливости. Медленно я перевел взгляд на Сару. Она стояла пронзительно и дико, глядя в глаза зверям. В мгновение ее взгляд перевелся на меня, и я невольно отшагнул назад. «Что это за звери?» — спросила она, вытянув руку вперед и шагая навстречу моим гибридам. У меня отнялся дар речи. Я стоял абсолютно сбитый и потерянный, не зная, что говорить. «Я таких не видела», — произнесла Сара, давая животным обнюхать ее руку. «Ты повелеваешь ими? Любой тварью? Они видят тебя впервые», — бормотал я, проводя рукой по своему лицу и не веря собственным глазам. «М?» — она повернула ко мне голову, ласково трепля гибрида за ухом. Зверье опасливо скалилось, некоторые вовсе отступили настолько, что уперлись в стену. Впрочем, мой зверинец, рассаженный по другим клеткам, как и я сам, пребывали в оцепенении. «С ними не так уж и сложно поладить, ваша светлость». Сара вложила столько едкой насмешки в эту светлость, что мне стало жутко. Я ощутил горький яд проклятия из уст этой ведьмы у себя в груди. «Как?» — вопрошал я, не будучи в силах принять никакой разумный ответ. Она издевательски и оценивающе окинула меня таким презрительным взглядом с головы до ног, будто бы выискивала во мне хоть какое-то достоинство и не нашла. «Если тебе не трудно, опусти решетку между нами», — кивнула Сара, глядя на моих питомцев. Гибриды продолжали трусливо поджимать уши, а холки дыбились в преддверии угрозы. Стоило мадемуазель Равель обратить к ним свой беспечный взор, тихий рык сменился на скулёж, и в этот момент мое сердце в ужасе содрогнулось. Лишь единожды я видел, чтобы дикое зверье так смирнело, и дело было в проклятом Алжире. Я повиновался, и преграда вновь отделила Сару от моих питомцев. «Выпустишь, может?» — спросила она, постукивая ногтями по решетке. Я нервно усмехнулся, абсолютно сбитый с толку, не в силах сдвинуться с места. Мой замысел обернулся для меня жуткой ловушкой. Мы оба видели, кто из нас встрял в западню, кто над кем господствовал. «Открой», — уже приказала она. Я метнулся к замку, но мне не сразу хватило духу сейчас отворить дверь. Все обернулось слишком резко против меня, и пока новые доводы не завладели моим сердцем, я отворил дверь и по привычке оказал мадемуазель любезности, приглашающий указал ей дорогу. «Спасибо, граф», — ответила она, медленно расхаживая по помещению и заглядывая в другие клетки. «Прошу, «Научи меня», — просил я. Ее лукавый взгляд скользнул по мне, когда девушка обернулась через плечо. «Тебе не дано», — ее слова холодно и резко полоснули мою душу. Я снес этот удар и, сглотнув, совладал с собой. «Почему?» — продолжал я. Сара заулыбалась еще шире и пожала плечами. «Этому не учится, граф. Просто тебе не дано», — бросила она. Повторив свою жестокость, она прибрала юбку своего простенького платья и присела на корточки напротив клетки с детенышами. К моему сердцу подступило мучительное отчаяние, в которое я не собирался верить, с которым я не собирался мириться. «Посмотрим», — сказал я, скрестив руки на груди. Стайка щенков оживилась, встревожилась, увидев чужую. Самые бойкие осмеливались обнюхаться, но тотчас же неловко отбегали прочь, забиваясь в угол подальше. Меня встревожило, что слеповатый здоровяк не проснулся от лая своих старших сородичей, и сейчас, когда прочее зверье металось в тревоге, пристально зыркая на чужого человека, щенок крепко дрых. «Вон тот странный», — сказала Сара, поведя голову в бок. Я присел рядом с ней на корточки и принялся разглядывать своего звереныша. «Да, он альтернативно одарен с самого рождения», — грустно вздохнул я. Мадемуазель Равель кивала головой, разглядывая щенков. Внутри меня растекалось ядовитое пятно гнусного сожаления. Я проклинал себя за то, как обошелся с Сарой. Я видел, как она смотрит на зверей, как она повелевает ими. С момента возведения святого Стефана я с большим рвением, чем прежде, припал к лону науки, уповая на здравый смысл и выверенные законы. Увиденное мной сейчас не поддавалось никаким описаниям. Прямо передо мной сидела сущность, которую Божий замысел вел в обход законов природы. Она была творением иного порядка, нежели я. Многие годы мне лелеялась мечта познать, как же совладать с волей зверей, как приобщиться к тому таинству, к которому причастились разноглазые Жан и Сара. Я готов был изодрать себя изнутри от одной только мысли, что все это время в стенах святого Стефана обитало истинное чудо. Но моя непростительная, невежественная тупость не давала мне даже разглядеть его. Сказать, что я корил себя, — кощунственная насмешка над этой горестной ошибкой. Но действовать надо было прямо сейчас. Стыд сжег и жрал меня изнутри. «Сара», — наконец я набрался смелости. Девушка подняла на меня взгляд, в нем все еще читалась эта жуткая снисходительность. «Я осмелюсь просить твоей помощи», — произнес я. «Вот как?» — с улыбкой произнесла она, убирая прядь за ухо. «Я буду умолять тебя», — твердо продолжил я, положа руку на сердце. «Прошу, взгляни на мой зверинец. Каждое дыхание хвалит его Создателя. А значит, и эти звери прямо сейчас возносят хвалу нашему Господу и Спасителю. Я умоляю тебя помочь мне взрастить зверинец. Не взываю к справедливости, ведь поступил с тобой подло и жестоко, непростительно жестоко. Я увидел твое искусство. Я преклоняюсь перед ним. Нет такого преступления против Бога и человека, на которое я не пойду, если на кону будет стоять та сила, которой ты причастилась, которой ты повелеваешь дикими зверьми. Я прошу, я умоляю тебя о помощи. Позволь мне хотя бы видеть то, как ты заклинаешь их». Холодная надменность на лице Сары чуть смягчилась. Я был жалок, и она это видела. Знала ли Сара, что сейчас она может в самом деле просить, подобно Соломее, принести мою голову на блюде, и я покорно подал бы меч своему палачу, если бы она согласилась поведать мне перед смертью таинство, что возносило ее над всеми прочими. «Зачем тебе вообще сдались эти твари?» — спросила Сара, поднимаясь в полный рост и оправляя свое платье, беглым жестом указывая на клетки. Я глубоко вздохнул, вскинув взгляд к потолку и проводя рукой по лицу. Мне было нечего ответить ей. «Что бы я ни сказал, это не искупит моего прегрешения перед вами», — тяжело признался я, чувствуя стоящий ком в горле. Собственная ничтожность душила меня. «Ваше право не верить мне после этой подлости, но, правда, Сара, этот зверинец — моя жизнь». Я развел руками, ведь это признание было честнее любых нагромождений, которые я мог бы соорудить из красноречия и фокусов риторики. К моему счастью, слова вызвали на ее лице улыбку. Что именно ее позабавило, сказать сложно, но я был рад этому от всего сердца. Усмешка не сходила с ее милого личика, но мне очень хотелось верить, что что-то дрогнуло внутри нее. «Я отдам тебе все, что в моих силах», — тихо произнес я, чувствуя, что глухое отчаяние подкашивает меня. «Прошу, помоги». «Ты мне противен, Этьен», — с искренним презрением бросила она. Я сглотнул ком в горле, будучи уже на грани. «Ты жестокосерден и вместе с этим ничтожно жалок», — цокнула мадемуазель Равель, поглядывая за прутья решетки. «Пока они это чуют, даже не надейся на послушание от этих зверей. Граф привык подчинять своей воле людей, и это не мудрено, ведь это положено по закону и так сложилось само собой. Едва ли прикладывал усилия, чтобы убедить слуг, что они взаправду слуги. Но здесь же все иначе. С самого начала твоя затея была пропащей. У тебя не было ни шанса в этой схватке со зверем, в тебе нет этого духа». Молча внимая этим словам, я угадывал за ними еще что-то. Все ожидал, когда эти дерзкие унижения прервутся, но или однако, когда Сара наконец закончит упиваться своей силой, которой благословлена, этой властью над зверинцем и надо мной. Я ждал с замиранием сердца, и в тот момент, когда ее грудь только-только наполнилась воздухом и губы не успели полностью разомкнуться, я уже угадал это долгожданное «однако». «Однако», — произнесла Сара, — «ты слишком отчаянно просишь, чтобы этот дух снизошел на тебя. Кто знает, каких дел ты наворотишь, если твои молитвы продолжат пребывать в забытьи, неуслышанные и неотвеченные. В тот миг я был спасен. Я закрыл лицо руками, не в силах не то что совладать с охватившим меня порывом, но и описать его. В моих руках оказался дар много больше, нежели я сам. Это прощение, дарованное мудрой, прекрасной Сарой, захватывало мой дух. Я ликовал над тщетностью попыток разума объяснить то, что мне приходилось видеть. Сара была благословлена силами иного порядка, силами, к которым я взывал в детстве и, положа руку на сердце, взываю до сих пор. То, к чему я жаждал причаститься, было в ее крови, в самом ее естестве. Разумеется, милосердная и добрая Сара была освобождена от любой работы в госпитале, а жалование возросло вдвое. Это было меньшее, что я мог сделать взамен на то чудо, которым Сара Равель одаривала меня, спускаясь в подвал. Она бесстрашной поступью перешагивала пороги одной двери за другой, пока я боязливо оставался снаружи. Мой болезненный опыт нападения вынуждал быть осторожным. Если со мной что-то случится, питомцам точно придет конец. Сара приседала на корточки и о чем-то ворковала с животными. Ни слова разобрать я не мог. Сперва мне казалось, что с ее милых губ срывается что-то неразумное, подобно той нерадивой детской речи. Но вскоре мне открылись закономерности ее голоса, ее речи. Я не мог бы объяснить смысла ни единого слова, которое глуховато срывалось с ее уст. Но я понимал общую суть, общий посыл. И самое поразительное — зверь все понимал. Гиены, новоприбывшие волки и первое поколение гибридов внимали ее речи и как будто бы ждали, когда она явится поведать им свои сокровенные тайны. Я с Сарой не хотел говорить по-человечески. Мне намного больше хотелось познать их речь. Мы сидели на втором этаже шато и пили кофе. Я пытался повторять эти звуки, которыми Сара заговаривала зверье. Ее звонкая насмешка кольнула мое самолюбие, но я пробовал вновь и вновь воспроизвести то самое глухое твердое словечко, которое выбрасывала Сара, заглядывая в темно-стеклянные глазки гиен. «Ты неправильно это делаешь», — произнесла Сара, мотая головой. Я развел руками, признавая за ней полное право отчитывать меня за произношение. «Научи же меня», — просил я. «В этом твоя ошибка, граф», — несколько разочарованно вздохнула она, и ее плечи весело дрогнули. «Этому не научиться. И я уже об этом говорила. И каждый вопрос, взывающий к разуму, а не к сердцу, будет все больше и больше отдалять тебя от ответа. Не говорите мне такой жестокости», — я сокрушенно мотал головой. «Вы не были готовы испытать жестокость по отношению к себе?» — спросила она, убирая кудряшки с открытого лба. Под ее тонкой кожей все еще виднелись синяки, которые сходили ужасно долго. Мне была оказана великая честь. Я едва ли не был скормлен зверю. Он был намного больше, нежели мои питомцы, поверьте, дорогая Сара, — похвалился я. «И что же спасло вас от неминуемой гибели?» — спросила она, помешивая серебряной ложечкой кофе в высокой медной чашке. «Чудо?» — честно признался я, пожав плечами. «Иного объяснения у меня нет». «Ты слишком суеверный», — разочарованно бросила она, пренебрежительно махнув ручкой в мою сторону. Она сделала несколько обжигающих глотков и отпрянула. «И это ты мне говоришь?» — заулыбался я, любуясь, как она припадает тонкими губами к горячей чашке кофе. «Да, я», — важно ответила она и кивнула на кофейник, тем самым повелевая, чтобы я добавил еще. И, если честно, эта беззлобная Сара была вправе требовать от меня что угодно. Меньшее, что я мог сделать, чтобы искупить свою грубость перед ней, — это игривая услужливость, которую я совершал под растерянные взгляды моих слуг. Я налил ей кофе, пока она пристально наблюдала за моим жестом. Думаю, ей доставляло удовольствие моя покорность. «То есть этой силе невозможно причаститься, если ты не был одарен с рождения?» — спросил я, на что очаровательная Сара качнула головой. Мои пальцы несколько раз постучали по столу. «Когда ты открыла в себе этот дар?» — спросил я, откидываясь на спинку кресла. Сара на меня удивленно взглянула, вопросительно поведя бровью. Я почувствовал себя несмышленым ребенком, который ляпнул какую-то пошлость, не зная того. То снисхождение, которое холодно и величественно воцарилось в мягком взгляде Сары, льстило мне. Я был счастлив находиться в такой близости к непостижимому созданию. И я все больше убеждался в том, что искомый вопрос не разгадается так просто. Мадемуазель Равель вздохнула, как будто бы в предвкушении долгого и очевидного разъяснения, но, видимо, сочла эту затею безнадежной. «Какое высокое слово! Дар!» — протянула девушка, довольно пренебрежительно окрашивая последнее слово. «Я преклоняюсь перед волей Всевышнего, что наделяет людей, подобных тебе, высшими дарами, и дарует им власть заклинать диких зверей», — произнес я, положа руку на сердце. «Людей, подобных мне?» — спросила Сара, сложив руки замочком и опустив на них свою голову. Ее взгляд подозрительно прищурился. «Что же это за люди, подобные мне?» — спросила мадемуазель Равель. «Такого я встречал лишь однажды», — вздохнул я, грустно заглядывая в собственную чашку, в которой остывала кофейная гуща. «Призраки Алжира никогда не оставят меня, и я решил во что бы то ни стало подчинить их своей воле». «До сих пор я пытаюсь разгадать его тайну», — вздохнул я, проводя рукой по лицу. «И надеюсь, что ты поможешь мне». «Граф, ты не поймешь этого», — произнесла она, отставляя чашку от себя. «Пока ты разгадываешь, тайна будет лишь отдаляться». «Я не такой уж и безнадежный ученик, мадемуазель, я помню твои слова про сердце и разум». «Мое сердце открыто», — пламенно бросил я, кладя руку на грудь. «Я уже принес жертву на пути к этому познанию и готов зайти как угодно далеко, сколько потребуется». «И думаешь, твоя жертва дает тебе какую-то гарантию?» — усмехнулась Сара. «Нет», — я развел руками. «Но я научился терять». «Ну-ну», — протянула она, кинув меня скептичным взглядом. Я слабо усмехнулся, не желая ничего доказывать ей, и мы просто продолжили нашу трапезу, пока за окном начали выть осенние ветра. Широты человеческого взгляда не хватало, чтобы увидеть всю гладь целиком. Ровная поверхность озера казалась бескрайним океаном, расстилающимся черным стеклом шире, намного шире, нежели человеку дано увидеть. Звезд не счесть. Весь далекий зодиак, казалось, разом предстал передо мной. Половина от Овна до Девы располагались на небе, но озеро, вместо того, чтобы отвечать небесам, решила поведать мне об иных звездах, сейчас сокрытых от моего взора, и на непогрешимо ровной глади застыли отражения всех остальных созвездий. От такого зрелища захватывало дух. И пока я пытался разгадать эту открывшуюся мне тайну, я даже не заметил корягу на противоположном берегу озера, вернее, заметил слишком поздно. Она уже чуть выпрямилась и ковыляла к воде, переставляя свои сухенькие корешочки. Коряга медленно и неуклюже добралась до воды и с головой ушла ко дну, не потревожив глади ни единым кругом, не нарушая поверхности бескрайнего черного диска. Я приблизился к берегу, не ведая, куда ступаю, и я наклонился над водой, не зная, что на меня посмотрит в ответ. То самое мучительное пробуждение, которого я страшился все это время, настигло меня. Я лежал в кресле, облитый липким холодным потом, не в силах сделать ни вздоха. Мои губы тщетно глотали воздух, точно жабры рыбешки, выброшенные на берег, бесполезно вздымаются, припорошенные горячим песком. Тяжелые шторы колыхались от сильного осеннего ветра. Я цеплялся за это колотящее, безумное трепыхание, как за путеводную нить, чтобы выйти из охватившего меня леденящего кошмара. Как будто мне пришлось учить свое тело вновь биться в едином ритме, и ритм надо было откуда-то позаимствовать. Бешено бившееся сердце все же согласилось повиноваться моей воле, и вскоре начало подобиться ритму приоткрытых ставень и штор, которые издавали шум, похожий на хлопанье крыльев стаи огромных птиц. Я медленно возвращался в норму. Хоть у меня была под рукой моя тетрадь, в которую я записывал свои сны, в этот раз я нарочно изменил своей привычке, желая ни за что не воскрешать в памяти тот жуткий образ, который посмотрел своим не то раскосым, не то сходящимся взглядом на меня по ту сторону Черного озера. В комнате стоял удушливый жар. Тому виной переносная печь, которую меня убедили поставить старшие хирурги, наслышанные о моей семье и ее слабости к простудам. И я не перечил им. Меня трясло. Это была не просто лихорадка. Мне нужна была помощь. Мне нужна была Сара. Хоть я и считал это большой дерзостью, но у меня не оставалось выбора. Я вновь постучал в дверь спальни Сары. Мне было плевать на поздний час. Дверь со скрипом приотворилась, ее лицо осторожно выглянуло в щель. «О, Господи!» — пробормотала Сара, и голос ее красноречивее всего говорил о том, какого скверного я был вида. Милосердная мадемуазель Равель впустила меня в свои покои, и я рухнул в кресло, пряча лицо в руки. Мой остекленевший взгляд уставился на догорающие угольки в камине. Вдруг тепло, спасительное тепло, от которого буквально зависели моя жизнь, мой рассудок, это самое тепло, снизошло на мои плечи таким нежным прикосновением, которого я не знал ни до, ни после. С моих губ сорвался звук, который я не в силах описать. Но сердце будто бы было выпущено из мертвой хватки и забилось свободно, наконец-то свободно. Она все знала, я не понимаю как, но она знала. «Не отзывайся», — тихо прошептала она, чуть подавшись к моему уху. «Не отзывайся на их зов». «Она не зовет», — пробормотал я осипшим слабым голосом, взяв Сару за руку. «Если бы звала...» «Но нет, она не зовет. Она явилась ко мне. Снова явилась». «Тут никого нет, Этьен». Как же мягко она произнесла мое имя. «Пока ты сам не призовешь, пока ты сам не отзовешься, тут никого нет». Я крепче сжал ее руку, и мое сердце дрогнуло от знакомого чувства. Лихорадка охватила меня вновь, с большей горячностью, с большей жестокостью. Мне придется однажды отпустить эту теплую руку, которая дарует покой и дарует исцеление, ту, что даровало мне и новый страх, неистово пробравший меня насквозь. Мне вновь было чего бояться. Мне вновь было что терять. Наступили первые заморозки. Я хотел, чтобы эта зима, хотя до декабря оставалось пара дней, была особенной. Святой Стефан дал мне больше, чем я мечтал вообразить. И меньшее, что я мог сделать, это порадовать своих подопечных разной степени обреченности каким-нибудь событием, которое придется изобрести на ходу. До Рождества было далековато, а осенние праздники уже ускользнули, как песок сквозь пальцы. Посему я решил учредить бал-маскарад без повода, ведь это самое что ни на есть христианская благодетель. Простая радость, безо всяких привязки и повода. Объявив о своей идее почетным хирургам, я сыскал искреннее одобрение и заручился посильной поддержкой. Эти благородные месье отправились десяток писем своим множественным потомкам, приглашая высший свет навестить мою обитель. Да чего ж любезно. Воодушевившись, я занялся прочими приготовлениями и в нынешние закупки мяса, кажется, втрое превосходящую предыдущую, никто не углядел ничего дурного или подозрительного. Когда я возвращался в госпиталь, я встретил Сару на крыльце. Хоть девушка была и освобождена от любого труда, ей самой в радость работалось, и, кажется, ее любопытство к природному человеческому естеству было сродни моему. Очаровательная и милосердная Сара стояла, закутавшись в накидку, отделанную мехом, и прятала раскрасневшиеся щеки в мягкий воротник. «Мадемуазель», — я отдал поклон, пребывая нынче в прекрасном расположении духа. «Граф», — ответила мне девушка. «Что бы вы хотели видеть к столу?» — спросил я, останавливаясь на крыльце подле Сары. «Не боитесь, что подобное поведение посеет страх и тревогу среди пациентов?» — спросила девушка с лукавой ухмылкой, заглядывая в глаза. «Что?» Пораженный я опешил и даже несколько отстранился. «Моя дорогая, вы стали для меня непостижимой загадкой и с достоинством вновь и вновь отстаиваете этот статус. Прошу, давайте зайдем в тепло, и вы истолкуете хотя бы эту тайну». «Тогда лучше зайти в дом», — пожала плечами мадемуазель Равель и кивнула в сторону шале. «Боюсь, в стенах госпиталя о таком шептаться не стоит». «Ты пугаешь меня, дорогая Сара?» — глубоко вздохнул я, и, собственно, мне ничего не оставалось, как повиноваться ее воле. «Страдание — своего рода здешняя валюта», — произнесла она. Едва мы переступили порог, и я даже не успел снять ее верхнюю одежду. «Как тебе удается так легко меня сбить с толку?» — недоумевал я. «При твоей-то внимательности?» «Помилуй, это проще простого», — просто заявила Сара, пожав плечами. Я с нетерпением пригласил девушку жестом в столовую, где нам подали соленые печенье с лавандой и горький кофе, излюбленный напиток нас обоих, лично я пристрастился к нему именно после работы в госпитале. Сложив руки в замке, я принял вид послушного ученика, готовый внимать ее словам. «Даже сейчас ты продолжаешь извиняться за те страдания, которые были принесены мне», — сказала Сара, помешивая ложечкой горячий кофе. «Ох, и мне никогда не отплатить свой долг», — всплеснул я руками. кто знает», — она пожала плечами, лукаво блеснув короткой улыбкой. «Будешь любезна, продолжишь свою мысль?» — просил я, добавляя себе 3 кубика сахара в напиток. «Ты не заметил, насколько скверно стали себя ощущать наши подопечные?» — спросила Сара. Я размешал сахар и сделал глоток, чтобы скрыть улыбку от этого коротенького и сказанного как бы между делом «наше». Суровая и хмурая погода, холодные ветра. «Я сам склонен хандрить, а когда моя душа слабеет, слабеет и тело», — просто ответил я. «Не вижу ничего странного в том, что к зиме у нас добавилась работа. К тому же не каждая жалоба имеет под собой должное научное обоснование. Накануне мерил температуру у особо безнадежного чада святого Стефана. И что же думаешь, моя дорогая? Все в пределах нормы. Его жар был надуман, либо и взаправду случился, но краткосрочным приступом. А ты не думал, что больные намеренно сгущают краски?» Она потянулась к фарфоровой тарелке с печеньем. «Думал», — кивнул я. «Конечно же, я проявляю особую любовь к самым нуждающимся и страждущим. Я не вижу ничего в этом странного, моя дорогая. Разумеется, самый слабый ребенок в потомстве нуждается в большей заботе со стороны матери. Думаешь, что больные надумывают себе, как ты выразилась, валюты?» «Все именно так», — кивнула Сара. «Но все же не так просто. Не скрывай, тебе нравится биться над неразрешимыми загадками, потому ты и уделяешь большее внимание даже не тяжело больным, а непонятно чем больным. Поэтому такая милость, граф, может сильно взволновать, встревожить, даже напугать ваших подопечных. Они явно углядят в этом желание скрыть какую-то жуткую новость. Вот как? В большом удовольствии я забарабанил пальцами по столу. Моя дорогая, клянусь, никто до тебя не понимал меня и вряд ли поймет. Чувствую себя разделанным на холодном столе в нашем неуютном и мрачном морге. Мне нравится эта беспомощность перед тобой, и ты совершенно права. Мне нравится биться над неразрешимыми задачами, ведь горечь поражения попросту невозможна. Неминуемый провал, а меня провалы постигают один за другим, стали закономерностью, ожидаемой реакцией. А когда ученый выдвигает гипотезу, и все его пророчества оправдываются в ходе эксперимента, понимаешь, к чему я клоню? Конечно, понимаю. Ты любишь стучаться не просто в закрытые двери, а в те, которым ключа попросту не существует. Настолько боишься провала, что попросту не оставляешь себе выбора, ответила она, пожав плечами. Да, понимаю. При таком раскладе у тебя всего один итог. И называй его хоть провалом или, напротив, победой. Мне нет дела до слов. Мне нет дела до того, как вы это назовете, отмахнулся я. И, впрочем, теперь ты мне ответь на куда более важный вопрос, моя дорогая. Ну-ка, спросила Сара, отставляя эмалевую чашечку на блюдце. Ты так и не ответила. Что хочешь видеть на столе к предстоящему вечеру? Повторил я свой вопрос, которым встретил очаровательную рыжекудрую мадемуазель Равель. Она вскинула бровки, а глаза пробежались по столу. «Вот эти печенья просто прелестно», — ответила Сара, надламывая еще кусочек. Мои старания были вознаграждены восторженными взглядами в тот день, когда 28 ноября мои подопечные, даже самые обреченные, спустились в обеденные залы с расписными потолками. Мое сердце трепетало от восторга. На этот вечер я отменил столь гнетущие меня условности, в том числе и в отношении слуг. Я несколько раз публично объявил о необходимости отбросить формальности, чтобы все, обязательно все, разом наплевали на достопочтенное «вы», на ваши светлости и благородие, на графство и прочее. Сегодня я вершил реальность, и этой ночью я хотел, чтобы по моей воле отступили порядки много старше меня и моих предков. И, конечно же, я хотел, чтобы в этот вечер, под аккомпанемент живой музыки, я мог публично танцевать с милосердной, очаровательной Сарой Равель. Накануне я заказал платье у славной мастерицы из Юбака. Моя память и славный глазомер позволили добиться поразительной точности относительно объема, и, славно приплатив свыше меры и наперед, я обеспечил свою милую подругу платьем на этот вечер. Мне противила современная мода, когда платья напоминали чудовищно истеричное нагромождение оборок. Поболтав с мастерицей, я проявил все посильное красноречие, чтобы изложить видение не только собственного вкуса, но и, самое главное, вкуса моей очаровательной спутницы. Получился славный наряд нежно-вишневого цвета, и когда Сара получила анонимный подарок, с присущим ей высокомерием не подала мне никакого знака. Она не изменяла себе, чем лишь больше укореняла мое очарование ею. Ведомый именно этим самым очарованием, я пригласил мадемуазель быть моей партнершей по танцам на этот вечер. Мой голос почти не дрожал. Ее короткое согласие было очередным милосердным подарком, на которое я не мог отплатить в той же мере. На самом балу я надел белый камзол, на пышном воротнике блестел круглый наследный изумруд в золотой оправе. В тот вечер мне казалось, ничто не могло омрачить моего счастья, пока на бал не явился гость из самой преисподней. Меня ничто не отвлекло бы от танца, но на пороге обеденного зала стоял человек Герра Хёлле, один из четырех, что следил за моими зверьми. Мужчина оглядывался, выискивая в пестрой круговерти меня. «Прошу прощения», — произнес я, оставляя Сару, но она была слишком умна и сразу поняла, в чем дело, поэтому последовала за мной. Покинув праздник, мы пробежались по каменистой тропинке, жадно вдыхая промозглый, почти зимний воздух. В подвале меня ждало подтверждение тех ужасных слов, которые едва слышно прошептал мне на ухо один из строителей Хёлли. В клетке с молодняком лежал слепыш. Его бок неровно вздымался. Малыш хрипел, а из открытой пасти шла пенистая слюна. Его лапы бодали воздух, и, кажется, будь у него еще силы, он бы скулил. Мне не хватало мужества смотреть на моего слепыша без содрогания сердца, и не было сил отвести взгляда. Я с ужасом припоминал сейчас, как мой слепыш мог запыхаться во время игры. Неужели я был так глуп и не видел этих знамений? Я закрыл рот рукой, чувствуя охватывающий меня приступ. «Нет, нет, нет, нет», — бормотал я, представ один на один с угасающей жизнью безмерно дорогого мне существа. «Уйди», — услышал я жесткий голос Сары. До этого момента я беспрекословно подчинялся воле Сары. Подчинился бы и сейчас, но тело замерло. Я лишился власти над своими конечностями, силы покидали меня, как рассудок. «Не могу», — тихо прохрипел я. «Тебе незачем это видеть», — сказала Сара, подходя к рычагу, открывающему перегородку. Мой мутный взор едва скользил по царившему вокруг полумраку. «Что?» Я с трудом ворочал языком, пока Сара решительно и уверенно привела механизм в действие, отворяя себе дорогу к питомцу. Пока я не был в силах сдвинуться с места, Сара сняла ключи и зашла в клетку, замарав подол своего платья. «Тебе незачем это видеть», — повторила она, — «уходи». «Что ты хочешь сделать?» — немой вопрос встал у меня в горле, когда я вытаращил свой стеклянный взгляд на нее, приближающуюся к моему безнадежному питомцу. И острая мысль вонзилась в мой мозг, наточенной спицей. Чем больше спрашиваешь, тем дальше от ответа. На меня сошло осознание, заставившее меня продрогнуть, будто бы я ночевал на голой земле в февральскую стужу. Я не хотел знать ответов. На силу отвернувшись от Сары, от хрипло издыхающего слепыша, я обратил свой взор на лестницу, ведущую наверх. От одного вида ступеней мне стало дурно, и ватные ноги дрожали в разбитости. Мне неведомо, как я преодолел подъем, преодолел ли я сам, или кто-то из слуг поднял меня на полпути, или вовсе у самого подножия. Хотя бы частичная ясность наступила лишь через несколько часов, когда я открыл глаза, лежа на спине, четко по центру своей кровати, сложив руки на животе. Глаза, не видя, уставились в потолок, а разум милосердно безмолвствовал. Шаги заставили меня содрогнуться. Я зажмурился, не готовый сносить новый удар судьбы. Сидя на краю кровати, я упер локти в колени, сложив ладони, будто бы в молитве. Но ни в голове моей, ни в душе не было ничего христианского и в помине. Одежду я не переменил со вчерашнего вечера, так и оставшись в нарядном камзоле с расшитыми рукавами и изумрудом на груди. А меж тем шаги все близились. Я так и сидел в безумном рвении и ужасе перед грядущей вестью, к которой я не был готов. На пороге отворенной настежь двери появилась Сара в своем простеньком платье, а ее волосы были спрятаны в чепец. Наши взгляды встретились, но девушка, наученная уже общению со мной, наверное, решила, что я дремлю с открытыми глазами. Осторожно сжав кулачок, она постучала по дверному косяку. «Я тут». Тихо и не сразу отозвался я, поразившись собственному голосу. До того он был мертвецки хриплым и скрипучим. «Пошли», — произнесла Сара и поманила за собой. «Я был прав. Я не был готов к увиденному. Мой слепыш твердо стоял на четырех, чуть косых лапках, резво и живо уплетая принесенную ему пищу. Я не мог верить увиденному. Прошло меньше суток, прошла одна ночь, — бормотал я, припав к решетке. Всего одна единственная ночь, это меньше суток. Сара стояла позади меня, и когда я обернулся через плечо, предстал один на один перед ее снисходительным победоносным взглядом. В тот миг она покорила меня, и я упал на колени, как падают пред чудом, и дальше память подводит меня. Даже сейчас все, что случилось между мной и Сарой, кажется сном. Явь не могла породить такого образа, никак не могла. Мне изменили все чувства разом. Руки жгло от огня этих мягких кудрей, которым мне было дозволено прикоснуться. Мягкая кожа трепетала от моих прикосновений. Страх и преклонение перед этой сущностью иного порядка, облаченные в ласковое тело милосердной и величественной Сары Равель, слились в едином порыве. Мне было позволено приступить к черту, и я лежал без сна, распростертый на своем ложе, не в силах заплатить за то откровение, которого исполнился. Она лежала тут, подле меня, и я слышал в ночной тишине сквозь завывание холодных ветров ее теплое дыхание. В тот миг я не был уверен ни в чем, кроме того, что я хочу связать свою жизнь с Сарой Равель. «Отправьте это письмо немедленно», — произнес я, протягивая через порог запечатанный конверт. Мой слуга, явно спавший в это время, как и полагается любому нормальному человеку, спешно протер глаза и принялся собираться в деревню. Я же направился обратно в спальню, ступая уже изученной манерой. Тихо-тихо, по-кошачьи. Письмо моему отцу с намерением о женитьбе было написано, может, и путано, мой рассудок не скоро придет в трезвое, так называемое здоровое состояние, но это было честное откровение, которого мой старик, безусловно, заслуживает. Я поспешил запечатать письмо и скорейшим образом его отправить, чтобы лукавый разум не заставил меня надумать каких-нибудь трусливых отговорок и не пойти на подлость. Отрезав себе пути для злодеяния, я вернулся в спальню, которую покинул часа на полтора. Примерно столько времени у меня ушло на то, чтобы накинуть халат и восточные бесшумные туфли, дойти до кабинета, который располагался в шале, написать письмо, скорейшим образом запечатать его, даже не перечитывая, и отдать заспанному слуге. За это время Сара решила покинуть спальню. Досада горько полоснуло мое сердце. Преодолев мучившую меня усталость с помощью горького кофе, я сразу направился в госпиталь разыскать милосердную трудолюбивую Сару, чтобы объявить и ей о своих намерениях. Я слонялся по полупустому каменному зданию, которое с этого дня пришлось топить еще сильнее, ибо в стенах воцарился холод, невиданный прежде. Обращаясь к врачам и слугам, я спросил трижды, где Сара Равель, трижды не получил никакого ответа, прежде чем холодный и снисходительный голос ожил в моей голове. И каждый вопрос из этих трех все больше и больше отдалял меня от ответа.